просто утрясти тему. Знакомый редактор сразу двумя ладонями закрыл лицо. Крупиня не понял жеста, тем более, что сквозь раздвинутые пальцы на него глядели грустные редакторовы глаза. «Ты чего?» — спросил Крупиня. «Неужели непонятно, что я тебя оплакиваю?» — застонал редактор. «Не надо», — сказал Крупиня. «Я не люблю сырости». Редактор шустро вскочил из-за стола и ринулся к ящику, что стоял на шкафу. «Это все коты», — дурным голосом заорал он. «И кошки, говорящие, думающие, сострадающие, презирающие. Коты-герои, коты-шпионы. Твой кто?» «Не ори», — сказал Крупиня. «Мой просто кот». «Но я все понял». «Ты сидишь на золотом сундуке», — не унимался редактор. «Ты можешь все. Ты можешь написать повесть о комсомольцах на стройке, в школе, в селе. Мы ее у тебя оторвем с руками и ногами. Это надо вот так». И редактор ребром в ладони примял подбородок. Это было убедительно. «Договор прямо сразу. Ты мне только на пальцах объясни, про что будет повесть». «Не будет повести», — сказал Крупиня. «Не суетись». «Грубиян!» — закричал редактор. «Нет тебе другого наименования!» «Ладно», — засмеялся Крупиня, — «кто с тобой спорит?» «Но не надо про кота!» — захныкал редактор. «Я тебя умоляю, не надо! Мне эти звери вот!» И он снова ребром ладони провел по подбородку, и снова это выглядело вполне убедительно. Крупиня застонал. Болело. Болело, болело. Ведь в чем была штука? Сейчас, когда всем было ясно, что ему из редакции надо уходить, вызрела и выкристаллизировалась формулировка. Крупиня отстал от времени и от коллектива не только в творческом, но и в интеллектуальном отношении. Это было обидно. Но как человек честный с собой до конца, Крупиня понимал, что в этом есть правда. Только если быть абсолютно справедливым, не он отстал, а его перегнали. Это же разные вещи. А говорили именно «отстал». Даже не говорили, подразумевали. А вслух убеждали. Разве можно вам с вашей печенью вариться в этом котле? Вам нужна спокойная работа в каком-нибудь тихом журнале. Что он... Печень не возьмет с собой в тихий журнал. Это все пасьянс, который раскладывает Вовочка. Ах, Вовочка, Вовочка, железный человек с детской кличкой. Его так прозвала много лет тому назад уборщица из редакции. Она приходила к концу рабочего дня, маленькая, изящная старушка в шелковой косынке на закрученных тряпочками волосах. Лид-дамы и лид-девицы стали убеждать ее в преимуществах бигуди. «Вы что, милые?» — возмутилась Таисия Ивановна. «Железо в голову? Извините, я по старинке». Она почему-то обиделась и пожаловалась Крупине. Он тогда заведовал отделом. «Я культурный человек», — сказала она. «Я больше их читала. Они понятия не имеют, кто такой Шеллер Михайлов. Я не признаю железные бигуди, и не только их. Капроновые чулки тоже, эту микронапористую обувь. Я не признаю столовые самообслуживания. Я никогда не носила никаких платочков на улице. У меня три шляпы. Три. Летняя, осенняя и зимняя. У меня всегда открыты уши. Никто теперь не знает, что уши украшают женщину, если они маленькие и у них изящная мочка. Раньше умели ценить детали. Пальцы, мочку, ямку на щеке, родинку. Вы не можете это знать. Вы и родились уже при современной власти. Вам нужен вес. Большая, тяжелая женщина. Чем больше, тем лучше. Крупиня хохотал. У него от смеха уже тогда побаливало в боку. Эта Таисия Ивановна из всех выделила Володю Царева. Он тогда только пришел после университета и работал в отделе у Крупини. «У вас роскошная фамилия», — — говорила Таисия, протирая его стол. «Царская!»